Так, возражая отцу, отвечал Телемах многославный: «Сердце мое ты, отец, уповаю я, скоро на самом деле узнаешь, и дух мой не слабым найдешь ты, конечно. Думаю только, что опыту всех подвергать бесполезно будет для нас. Я об этом тебя убеждаю размыслить. Много истратится времени, если испытывать всех их. Каждую порознь начнем мы тогда, как враги беззаботно будут твой дом разорять и твое достояние грабить. Но я желаю и сам, чтоб, подвергнувши опыту женщин, мог отличить ты порочных от честных и верных. Рабов же трудно испытывать всех одного за другим, на работе порознь живущих. То сделаешь после, в досужное время, если уж подлинно знак ты имел от владыки Зевеса». Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Тою порой крепкозданный корабль Телемаха, носивший в Пилос с дружиной, приблизился к брегу Итаки. Когда же в пристань глубокую острова судно ввели мореходцы, на берег вздвинуть они поспешили его совокупной силой, а слуги проворные, судно совсем разгрузивши, в Клитии в дом отнесли все подарки царя Менелая. В царский же дом Одиссеев был вестник пловцами немедля послан сказать Пенелопе разумной, что сын, возвратяся, в поле пошел, кораблю же прямою дорогою в город плыть повелел, чтобы сыне отсутственном в сердце тревожись, плакать напрасно о нем перестала царица. Тот вестник встретился путь свой окончить спеша с свинопасом, который с вестью подобной к своей госпоже Телемахом был послан. К дому царя многославного оба пришли напоследок.